Я трус. Такова уж моя природа. Куда ты девал паяр-катоновые уроки? А тебе, кюре, на что послужила твоя религия? Ах, мой друг, жить так хорошо! — воскликнули оба с глубоким вздохом. Тогда мы облобызались все трое, смеясь, и сказали друг другу: «Порядочный человек немногого стоит. Надо его брать таким, как он есть. Бог его создал, и Богу честь». Глава 8. Старухина смерть. Конец июля. Я опять начинал чувствовать вкус к жизни. Давалось это мне легко, как вы охотно мне поверите. И даже сам не знаю, как я находил ее еще более смачной, чем раньше, нежной, рассыпчатой и золотистой, поджаренной в самый раз, хрусткой, упругой на зубах и тающей на языке. Аппетит воскресшего! Вот уж Лазарь, должно быть, сладко ел. И вот однажды, когда, весело поработав, я состязался с товарищами, Самсоновым оружием, вдруг входит крестьянин, пришедший из Марвана. «Мэтр Кала», — говорит он, — «я позавчера видел вашу хозяйку». «Мошенник», — говорю я, — «тебе везет». «А как старуха поживает?» «Очень хорошо. Она собирается в путь». «Куда это?» «И очень спешно, сударь, в лучший мир». «Он перестанет им быть», — замечает один скверный шутник, а другой: «Она уходит, ты остаешься. За твое здоровье, Кала! Удача никогда не приходит одна». Я, чтобы не отставать от других, а все-таки я был расстроен, я отвечаю: «Выпьем. К человеку милостью Всевышней, если берет от него жену, когда она стала лишней». Но вино показалось мне вдруг кисловатым. Я не мог допить стакана и, взяв палку, ушел, даже ни с кем не попрощавшись. Они кричали: «Куда ты? Какая муха тебя укусила?» Я был уже далеко, я не ответил. Сердце у меня ныло. Видите ли, можно не любить свою старуху, злиться друг на друга день и ночь целых 25 лет, но в час, когда за ней приходит курносая, за той, которая, прижатая к вам в тесной кровати, столько времени мешала свой пот с вашим потом и в тощей утробе своей растила семя рода вами посеянное, вы чувствуете, как что-то сжимает вам горло, словно кусок вас самих отваливается. И пусть он некрасив, пусть он вас порядком стеснял, болеешь о нем, болеешь о себе, жалко и себя, и его. Любишь его, прости, Господи. Пришел я на следующий день в сумерки. С первого же взгляда я увидел, что великий ваятель хорошо поработал. Сквозь истертый полок и стрескавшейся кожи трагически проступало лицо смерти. Но еще более верным знаком конца было для меня то, что, увидав меня, она сказала: «Бедный ты мой, ты не слишком устал?» При этих добрых словах, которые всего меня перевернули, я подумал: дело ясное, старушке конец. Она подобрела. Я сел возле нее и взял ее за руку. Она была так слаба, что не могла говорить, и благодарила меня взглядом за то, что я пришел. Чтобы ее подбодрить, стараясь шутить, я рассказал, как я оставил с носом чересчур нетерпеливую чуму. Она ничего об этом не знала. Это настолько ее взволновало, этакий я косолапый, что она лишилась чувств, чуть душу не отдала. Когда она пришла в себя, к ней вернулся ее язычок.